Глава 16. Рядом с ним я заметила Тони, Ларри, Кейна. Но где все остальные? Где Сэм? Почему-то этот вопрос стал волновать меня больше всего. Неужели Сэма убили? Он горяч и наверняка был в гуще битвы. Часто задышала от страха за его жизнь. Закрыла глаза, чтобы прийти в себя. Что за странное чувство к своему тюремщику? Впрочем, он не просто тюремщик. Он пошел против своего клана, против всех кентавров и пегасов, чтобы спасти меня. Его едва не убили, обвинив в предательстве. Так что никакой он не тюремщик. Он хороший парень, да только семейка у него дебильная. «Замолчи!» — гневно брызнул слюной на Шона Ричард. Я даже не заметила, как он оторвался от земли и завис наравне с братом. «Мы не разбрасываемся пустыми обещаниями». «Если обещаем даровать свободу, то так и будет. Оглянись, видишь, что в наших рядах много темноволосых? Они примкнули к нам после взятия их замков. Они поверили нам, и не просто поверили, а почувствовали на себе, что мы не делаем различия между темными и светлыми магами. Все для нас равны, как было прежде. Восстание темных магов раскололо мир на два непримиримых лагеря. Почему вы решили, что наши девушки должны стать вашими наложницами? А наши мужчины – рабами-гладиаторами. Мы такие же, как вы. Разница лишь в том, что нашу магию питают силы дня, а вашу – силы ночи. Но день без ночи и ночь без дня не могут существовать. Они приходят на смену друг другу и несут равноправные силы магии». Тут я почувствовала, как кто-то теснит меня в сторону. «Арно?» – от неожиданности вскрикнула я. «Куда ты меня ведешь?» «Никуда». Он остановился и, кивнув в сторону пленных, спросил. «Где он?» «Кто?» Уточнила я, хотя уже поняла, кого он имеет в виду. «Твой...» Он замялся. «Твой обидчик». «Его здесь нет». Я отдернула руку, чтобы избавиться от мужа. «Не ври». Он снова ухватил меня, причинив боль. «Да что с тобой?» Взвилась я, недобро глядя на него. «Зачем он тебе нужен?» «Затем, что не смогу спать спокойно, пока этот негодяй жив». Я замерла, не веря своим ушам. «Выходит, что Арно из ревности хочет убить Сэма, даже если Сэм решит перейти на нашу сторону. Это же самосуд. Если на то пошло, то Сэм наиболее человечный из всех своих братьев». «Ты сошел с ума!» — фыркнула я на него. А сама стала судорожно щупать взглядом лица всех пленных, чтобы отыскать Сэма, чтобы защитить его. То, что было между нами, осталось в прошлом. Сэм забыл обо мне. Он не питает ко мне никаких чувств. Только благодаря ему я смогла избежать страшной участи. Его братья растерзали бы меня, если бы он не... «Хватит!» – перебил меня Арно. «Если бы, да кабы. Меня это не волнует. Этот мерзкий кентавр должен будет умереть. Он посягнул на тебя, и я не могу простить его. Если на то пошло, то это мне решать, кого прощать, а кого карать». Я горела негодованием, а Арно продолжал напирать на меня. «Мы вам не мешаем?» – неожиданно донеслось до моего слуха. И я даже не сразу поняла, что фраза Ричарда обращена к нам с Арно. Мы с Арно замолчали, будто нашкодившие школьники. Уж чего-чего, а огласки не хотел ни один из нас. Только вот разошлись в пылу перебранки, и теперь собравшиеся смотрели на нас с любопытством. «О!» — воскликнул Тони, засмеявшись. «Вижу, что наша прелестная наложница и гладиатор спелись». «Не называй мою жену наложницей!» — вскипел Арно и бросился на Тони, но его сдержал Эрик. «А как ее называть, когда она прокувыркалась в постели всю ночь с нашим младшим братишкой? Жаркая девочка, ничего не скажешь». Арно страшно завопил и дернулся в руках Эрика. «Угомонись!» — велел Эрик. «Разве не видишь, что он только и хочет, чтобы разозлить тебя?» Но Арно лишь злобно сопел и продолжал дергаться в руках брата. Чтобы сдержать его, к Эрику примкнул Ричард и еще парочка светлых магов. Тони засмеялся. Шон тоже не смог сдержать ухмылку. «Сэм оказался неугодной персоной», — подытожил Тони и, глянув на меня, заметил. «А ты время зря не теряла. Сразу же замуж вышла, чтобы прикрыть свое непристойное прошлое. Небось, порченный товар никому больше не пригодился, кроме как бывшему рабу». Мои щеки запылали недобрым огнем. Еще слово, и я его укокошу. Даже не посмотрю на то, что именно он отвел меня в темницу и не запер, чтобы я могла бежать. Пожалел. Но я сейчас могу и не пожалеть. Но тут я увидела Сэма. Он выдвинулся вперед, растолкав братьев, и с вызовом смотрел на Арно. Любой другой, кто не бывал прежде здесь, и не понял бы, что перед Арно стоит его соперник. Но Арно хорошо запомнил его лицо. Он вырвался из сдерживающих его рук и кинулся к Сэму. Выхватив за грудки его из кучи пленных, завалил на землю. Мужчины покатились по траве, нещадно мутузя друг друга. «Не тронь их!» — велел Ричард, останавливая Эрика, ринувшегося к дерущимся. «Пусть выпустят пар. Арно можно понять. Только для чего Сэм вылез из-за спин братьев? Неужто решил, что сможет победить Арно?» Не знаю, кто и что там решил, но схватка получилась жесткой. Сэма уже успели лишить магии, а Арно не стал ее применять, чтобы силы были равны. Удары сыпались со всех сторон, разукрашивая лица и тела синяками и ссадинами. Мне было больно смотреть на это. Злость вскипела во мне настолько, что перестала умещаться и выплюснулась наружу. Я заорала так, что в замке посыпались стекла, а купол над нами чуть не дал трещину. «Хватит! Перестаньте!» От меня в испуге отступили все, кто оказался рядом. Дерущиеся разлетелись в разные стороны и встали, как вкопанные, в десятки метров друг от друга. «Перестаньте выяснять отношения!» Я приглушила голос, чтобы купол не обрушился нам на головы. «Что за ребячество?» Перевела дух и часто задышала, чтобы хоть как-то прийти в себя. «Так ты теперь замужем?» — горько усмехнулся Сэм. «Не думал, что ты так скоро забудешь. Заткнись!» — перебил его Арно. «Как ты смеешь?» Сэм смерил его взглядом и коварно заявил. «Смею, на правах избранного, на правах первого мужчины». После его слов гвалт поднялся такой, что мне пришлось срочно поддерживать купол. Даже отвлеклась от упрямых мужчин. Упрочив купол, оглянулась на собравшихся. Пленные живо обсуждали ситуацию. Многие вспомнили, как я была рабыней у кентавров. Многие не знали, что Сэм спас меня от своих братьев, и тут же принялись обсуждать, как Арно женился на мне после того, как со мной переспали все 12 братьев. Уму непостижимо, сколько сплетен и обидных фраз в свой адрес я услышала. Даже противно стало. И злиться приходилось только на Арно. Кто тянул его за язык и кто просил его вытаскивать Сэма на поединок? Так никто и не подумал бы, что я та самая рабыня, что была здесь в плену. Смешливые взгляды скользили по мне, и каждый готов был плюнуть в мою сторону. «Что ты наделал?» — упрекнула я Арно. Аж рука чесалась отвесить ему пощечину. Но нельзя, слишком много зрителей. Оставив Арно без движения, отошла в сторону. Хотелось провалиться под землю, лишь бы перестать слышать осуждения и смешки в свой адрес. Злость на Арно начала душить меня. И тут я услышала за спиной. «Он уходит! Держи! Держи!» Обернулась и увидела, что Сэм воспользовался тем, что Арно вытащил его из антимагического кольца. Обернулся кентавром и со всех копыт помчался к замку. Вслед ему полетели заклятия. Часть из них была смертельная. У меня аж сердце остановилось при мысли, что одно из таких заклятий попадет в Сэма. Я ринулась за ним, тигрицей. Мои мягкие когтистые лапы замелькали в воздухе. Нет ни одного животного на земле быстрее большой кошки. Так что догоню. Обязательно догоню. Сэм добежал до замка и, толкнув огромные двустворчатые двери, оказался внутри. Я залетела следом. Когти заскользили по отполированному мрамору, и я, пролетев несколько метров, ударилась боком о стену. Сэм галопом понесся прочь, я за ним. На отполированном полу я проигрывала ему в скорости, врезаясь на поворотах в стены. Мы оказались в тронном зале. Высоченные колонны, обвитые плющом. Вдоль стен статуи окаменевших белых магов. Прозрачный потолок, через который видно, как над замком вьются пегасы. Я даже не успела понять, почему мы оказались здесь, когда увидела, как Сэм, обретя человеческий вид, остановился у огромного черного зеркала, подернутого паутиной. Почерневшая от времени овальная рамка была увита кованым чертополохом и плющом. Зеркало стояло на гнутых ножках хищника, будто само готово было наброситься на меня. Заглядевшись на старинное зеркало, я не смогла остановиться и со всего маха чуть было не треснулась о стену, но Сэм подтолкнул ко мне зеркало, ухватил меня за лапу, и мы вместе влетели в звякнувшую от напряжения зеркальную твердь. Словно сквозь сон, где все движется очень медленно, я услышала звон разбившегося стекла, призрачные стоны и хрусты. Как только я влетела в зеркало, тут же обернулась человеком. Сэм держит меня за руку, и мы летим вместе куда-то вглубь. Звон, испуг, глаза Сэма — это все, что я успела испытать, увидеть и услышать перед тем, как меня поглотила тьма. Зеркало, разлетевшись на миллиард осколков, с шелестом и звоном вновь сошлось в единое сверкающее полотно. Зеркало цело. Но как? Где мы? Я увидела, как в распахнутые двери тронного зала вбежал лось. За ним второй, а после еще с десяток магов. Они видели, что мы вбежали сюда, но зал показался им пустым. Я закричала и замахала им, но они не увидели меня. Они превратились в людей. С удивленными лицами остановились посредине зала, прошлись вперед, вернулись. Ричард даже остановился рядом с зеркалом, но так и не увидел меня. Я кричала, махала, стучала по зеркалу, но, увы, зазеркалье держало меня в плену. Рядом только Сэм. Его рука на моей руке, его горячее дыхание на моей щеке. «Что ты натворил?» — яростно развернулась к нему. «Я?» — удивился он. «Заметь, это не я преследовал тебя, а ты меня. Это не я заволок тебя сюда, а ты сама запрыгнула. Если бы ты не подвинул зеркало, я бы не влетела в него». Захотела обернуться тигрицей, чтобы ударить его когтистой лапой, но ничего не получилось. «Это мой замок, и я могу двигать все предметы так, как мне хочется». Сэм потешался надо мной. «Зачем было преследовать меня?» «Ты мой пленник», — зло выкрикнула я. «Не позволю тебе скрыться. Темные маги должны принять светлых, как равных. Только тогда обретут свободу». Взгляд Сэма, спокойный и даже смешливый, бесил меня. «Вот видишь, как хорошо, что мы здесь с тобой равны, и именно здесь ты займешься моим перевоспитанием». Я зарычала от бессилия и злобы. Мы стояли в темноте, а рядом с нами ходили мой муж, его братья и наши друзья. Только увидеть меня они так и не смогли. Сэм прав. Здесь наши с ним силы равны. Впрочем, не столько уж и равны, если учесть, что он мужчина, а я женщина. Силёнок у меня куда меньше, чем у него».